Они шли по Саут-Пёрл-стрит к гостинице «Паломбо». 10:30. Ночь была ясная, звездная, но очень холодная, предвестие зимы. Фрэнсис простился с семьей около 10 и на автобусе приехал в центр. Сразу пошел в миссию, пока не заперли. Нашел на кухне Махоню, в одиночестве допивавшего остатки кофе. Эллен весь день не показывалась, и Махони ничего о ней не слышал. «Но тут тебя Руди спрашивал», — сказал Махони Фрэнсису. «Он или на станции греется, или забрался в какой-то брошенный дом на Бродвее. Говорит, ты знаешь, в какой. Но учти, Фрэнсис, я слышал, полицейские обыскивают старые дома чуть не каждую ночь. Тут из наших столовавшихся многих нет. Думаю, все в тюрьме. Небось, ремонт там затеяли, маляры понадобились». «Не пойму, какого лешего им надо», — сказал Фрэнсис. «От бродяг никакого вреда». «Разлюбили бродяг полицейские. Вот в чем, наверное, дело». Сперва Фрэнсис заглянул в пустой дом. Это ближе всего к миссии. Он вошел через проем без двери и очутился перед сырой, непроглядно темной лестничной клеткой. Подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и стал осторожно подниматься по ступенькам, перешагивая через скомканные газеты, осыпавшуюся штукатурку и через негра, калачиком свернувшегося на первой площадке. Пробирался среди разбитых стекол, пустых бутылок из-под вина и содовой, картонных коробок и человеческого кала. Уличный фонарь освещал сталагмиты глубинного помета на подоконнике. Фрэнсис увидел еще одного спящего возле дыры, в которую, по слухам, на прошлой неделе провалился какой-то маг-мичиганец. Фрэнсис обошел дыру и спящего и нашел Руди. Один в комнате, он лежал на широкой доске поодаль от разбитого окна, накрыв плечи вместо одеяла газетой. «Эй, бродяга!» — сказал Фрэнсис. «Ты искал меня?» Руди заморгал и уставился на него снизу. «Ты с кем разговариваешь?» — сказал он. «Ты кто такой? ФБРовец, что ли?» «Хватит валяться, фриц полоумный!» «А, это ты, Фрэнсис!» «Нет, это Буффало Билл. Ищу тут индейцев!» Руди сел и сбросил с себя газету. «Махоня, — говорит, — ты спрашивал меня?» «Ночевать негде, денег нет, бутылки нет и людей никого нет. Бутылка была, но кончилась». Огорченный своим положением, Руди повалился на доску и сразу заплакал. «Я покончу с собой! У меня склонность, — сказал он, — я последний». «Вставай, — сказал Фрэнсис, — у тебя ума не хватит с собой покончить. Надо бороться, надо быть стойким. Эллен не могу найти. Ты Эллен не видел? Надо же, такой холод, а эта женщина без крова. Прямо жалко ее, черт! Где зимы и снега нету? — сказал Руди. — Да, снега нету. Пошли. — Куда пошли? — Отсюда. Останешься здесь, угодишь в тюрьму. Махони говорит, они обыскивают норы. — В тюрьме хоть тепло. Дадут 6 месяцев. Выйду. Как раз все цветет. Фрэнсису тюрьма ни к чему. Фрэнсис свободен и свободным останется. Они спустились по лестнице и вернулись на Мэдисон-авеню. Фрэнсис решил, что Эллен, наверное, раздобыла где-то деньги, иначе она стала бы искать его. Может, позвонила брату, и он ей подкинул. А может, заначила больше, чем сказала. Непростая дамочка. А с деньгами рано или поздно завалится в Паломбо за чемоданом. «Куда идем?» «Какая тебе разница? Пройдешься, кровь разгонишь». Где ты взял одежку?»